Глава первая. Вечные ночи. Зигфрид Кирхиаис, капитан первого ранга флота Галактической Империи, выйдя на мостик, невольно застыл на мгновение, охваченный благоговением перед лицом космической бездны, украшенной бесчисленными искрами звезд. Он словно плавал в бесконечной темноте, но это обманчивое ощущение быстро исчезло. Вспомнив, что он находится на капитанском мостике флагманского линкора «Брунгильда», Кирхиаис оторвался от изображения на огромном полусферическом экране и огляделся. Освещение было приглушено, и в полутьме просторные комнаты между многочисленными приборами, компьютерами, терминалами связи, большими и малыми экранами сновали люди, напоминая беспорядочно суетящуюся в потоке стаю рыб. Его нос уловил едва заметный запах, в котором с восстановленным кислородом смешивались запахи адреналина и электронного оборудования, создавая знакомую всем идущим в бой солдатам смесь. Рыжеволосый молодой человек шагнул вперед к месту командира. Хотя он по праву заслужил звание капитана первого ранга, но ему все еще не было даже 21 года. И иногда он остро чувствовал несоответствие своего возраста и положения. Он не мог воспринимать это столь же небрежно, как его непосредственный начальник. Граф Райнхард фон Лоенграм, откинувшись в кресле, что-то внимательно разглядывал на экране. Кирхиаис подошел к нему, чувствуя почти осязаемое давление звуконепроницаемого силового поля. Стоящие дальше 5 метров от Райнхарда не могли подслушать разговора. «Любуетесь звездами, ваше превосходительство?» Услышав голос Кирхиаиса, Райнхард выпрямился в кресле. Несмотря на то, что он сидел, было видно, что его тело, затянутое в черный с серебряными вставками мундир, принадлежит человеку мужественному и энергичному. Райнхард был красивым и элегантным молодым человеком, обладающим красотой античной статуи, словно шедевр древнего мастера. Золотистые волосы обрамляли овальное, правильные формы лица. Нос и губы также были идеальной формы. Однако острый ледяной взгляд его голубых глаз ясно показывал, что его обладатель отнюдь не безжизненная статуя. Женщины при дворе говорили, что у него красивые глаза честолюбивого человека, а мужчины называли их не иначе, как глазами опасно одержимого. «Да, звезды прекрасны», — ответил Райнхард и посмотрел на своего ровесника и друга. «Неужели ты еще подрос?» «Нет, 190 сантиметров, как и 2 месяца назад. Не думаю, что смогу вырасти еще выше». «Да уж. На 7 сантиметров выше меня, пожалуй, и вправду хватит». В его голосе послышалось эхо мальчишеской тяги к соперничеству. Кирхиаис чуть заметно улыбнулся. 6 лет назад они были почти одинакового роста, и когда он начал резко вытягиваться, обгоняя друга, Райнхард даже обиделся. Вряд ли кто-то еще смог бы заметить в жестком характере графа Лоенграма эту детскую черту. «Кстати, ты по делу?» «Да, мы получили данные со скаутов по флоту мятежников. Как и ожидалось, они приближаются к нам с 3 сторон. Могу я воспользоваться экраном?» Золотоволосый адмирал кивнул, и Кирхиаис начал набирать команды на приборной панели. На экране показались 4 стрелки. Они приближались к центру изображения слева, справа, сверху и снизу. Нижняя была красного цвета, остальные – зеленого. Красная стрелка изображает наш флот, зеленый – флот противника. Прямо перед нами – 4-й флот мятежников численностью около 12 тысяч кораблей. Расстояние до него – 2200 световых секунд. Если сохранять прежние скорости курс, мы вступим в боевое столкновение не позже, чем через 6 часов. Палец Кирхиаиса скользил по экрану. Слева приближается 2-й флот мятежников, численностью 15 тысяч кораблей, расстояние 2400 световых секунд. А справа 6-й флот, численностью 13 тысяч, расстояние 2050 световых секунд. Начало развития системы антигравитации, чьи волны не фиксировались радарами, а также использование материалов, не отражающих радиоволны, привело к тому, что радар как средство обнаружения противника вот уже несколько столетий постепенно отмирал. Люди могли полагаться лишь на традиционные методы, такие как корабли-разведчики и спутники-шпионы. Собранные таким образом данные приходилось обрабатывать, внося поправки на время и расстояние. Поэтому единственным быстрым, хотя и неточным способом локализации противника, оставалось измерение теплового излучения и массы. Общая численность вражеского флота – примерно 40 тысяч кораблей. Это вдвое больше, чем у нас. Похоже, они намереваются окружить нас. У наших стариков-адмиралов сейчас, наверное, лица зеленые. Нет, скорее красные. На лице Райнхарда промелькнула злорадная усмешка. Казалось, его ничуть не волнует тот факт, что превосходящие силы противника готовятся окружить их. Зеленые. И все пять адмиралов просили меня пригласить ваше превосходительство на срочное совещание. Неужели? А ведь они говорили, что не желают меня видеть. Вы не пойдете на совещание? Нет, отчего же. Я пойду. Должен же кто-то сказать им, что нужно делать. Перед Райнхардом стояли пять адмиралов. Адмирал Меркац, вице-адмирал Штааден, вице-адмирал Фаренхайт, вице-адмирал Фогель и контр-адмирал Эрлах. Именно их Райнхард называл стариками, хотя это и было преувеличением. Самому старшему, Меркацу, еще не сравнялось 60, а младшему, Фаренхайту, было всего 31. Хотя по сравнению с ними, Райнхард и Кирхиаис были действительно очень молоды. «Благодарю вас, ваше превосходительство, что согласились выслушать наше скромное мнение». Вышел вперед адмирал Меркац. Он был среднего роста, крепкого телосложения, почти без следов возраста, а его глаза только казались сонными. Офицером он стал задолго до рождения Райнхарда и обладал огромным боевым и административным опытом. Своими достижениями и репутацией этот человек намного превосходил Райнхарда. «Я уже знаю, что вы хотите сказать», — сказал Райнхард, возвращая формальное приветствие. «Вы хотите обратить мое внимание на то, что наш флот находится в невыгодном положении?» «Именно так, ваше превосходительство!» Вице-адмирал Штааден сделал шаг вперед. Лет 40, худой и высокий, жестким и хитрым лицом. Он был аналитиком и стратегом, отлично разбирающимся в теории военных действий. «Вражеский флот вдвое больше нашего по численности и окружает нас с трех сторон. Если мы вступим в битву, у врага будут все преимущества». Голубые глаза Райнхарда, пристально глядящие на Штаадена, холодно сверкнули. «Иными словами, вы считаете, что мы проиграем?» «Такого я не говорил, ваше превосходительство. Но то, что мы находимся в крайне невыгодном положении, это неопровержимый факт. Если вы посмотрите на экран, то и сами это поймете». Семь пар глаз сосредоточились на командном экране. Кирхиаис снова вывел на него расположение флотов, указывая численность и дистанцию. Из-за границы звуконепроницаемого поля туда же с любопытством уставились младшие офицеры. Но, перехватив взгляд Штаадена, поспешили отвернуться. Откашлившись, вице-адмирал продолжил. «Много лет назад славный имперский флот потерпел горькое поражение от рук мятежников, называющих себя Союзом Свободных Планет. Тогда была такая же диспозиция. Вы говорите о битве при Дагоне?» «Да, сокрушительное и болезненное поражение». Штааден тяжело вздохнул. «Справедливость в войне полностью на стороне нашего великого императора. И нас, его верных слуг. Но подлые мятежники использовали эту хитрую уловку, в результате чего миллионы наших храбрых солдат и офицеров лишились жизни и были похоронены в холодной пустоте космоса. Мы обязаны избежать повторения сей прискорбной ошибки». «Вот почему, по моему ничтожному мнению, мы не должны позволять жадности застилать нам глаза. Нужно немедленно предпринять достойное отступление, которое не нанесет урона нашей чести». «И в самом деле ничтожное мнение. Мнение невежественного старого зануды», — подумал Райнхард, а вслух сказал. «Вы, безусловно, очень красноречивы, но я не согласен с вашим мнением и не намерен отступать. А могу ли я спросить, какова же причина вашего решения?» Штаадену не удалось скрыть гнев. «Причина в том, что на самом деле мы находимся в очень выгодном положении». «Что?» Штааден поднял брови, Меркац поморщился словно от боли, а Эрлах и Фогель выглядели сбитыми с толку. Лишь самого молодого из адмиралов, Фаренхайта, казалось, забавляет ситуация. В его водянистых голубых глазах мелькнул интерес. Многие злословили, что он, выходец из низшей аристократии, вступил в армию только ради денег. Его флот отлично показывал себя в быстрых прорывах и был очень мобилен. Но когда нужно было защищаться, ему зачастую не хватало упорства и терпения. «Мне ужасно жаль, но, похоже, мне не дано понять мысли вашего превосходительства. Не соблаговолите ли вы объяснить нам подробней?» Вежливые слова Штаадена сочились ядом. Поняв, что проще будет все объяснить, Райнхард начал. «У нас есть два преимущества. Во-первых, в отличие от противника, наш флот сосредоточен в одном месте, а не поделен на части. По сравнению с каждым из вражеских флотов, мы имеем заметное численное преимущество». На лицах адмиралов отразилось недоумение. «Во-вторых, так как наш флот находится в центре, то мы можем быстро добраться до каждого из вражеских флотов, в то время как противнику, чтобы добраться до поля боя, придется делать большой крюк, на что уйдет очень много времени». Теперь все внимательно слушали, что он говорит. «Таким образом, наш флот имеет преимущество за счет сосредоточенности и мобильности. Что это? Как не предпосылки к победе?» Кирхиаис смотрел на застывших адмиралов. Все они имели богатый опыт, все были ветеранами, но разум Райнхарда был гораздо гибче и яснее. Молодой адмирал холодно посмотрел на замершего Штаадена и продолжил. «Мы не можем попасть в окружение. Наоборот, это отличная возможность сокрушить противника по отдельности. Эту редчайшую возможность мы бы упустили, если бы решили отступить. Вы забыли о нашем долге? Нам поручено уничтожить армию мятежников. Вы сказали, что достойное отступление сохранит нашу честь. Но как можно говорить о чести, не выполнив поручение Его Величества Императора? Или это оправдание вашей трусости?» Райнхард обратил внимание, что при словах «Его Величество Император» все, кроме Фаренхайта, вздрогнули и напряглись. Он решил запомнить это. «Хоть вы и говорите так, ваше превосходительство». Штаден все же попытался возразить. «То, что вы назвали отличной возможностью, это лишь ваши домыслы. Военная стратегия не подтверждает их. В истории космических войн нет успешных прецедентов». «Он не только невежда, но еще и буквоед», — понял Райнхард. «Если в учебнике по военной истории не написано об удачных прецедентах, значит, такое невозможно. Но лишь рискнув и победив, можно создать такую запись. Завтра у вас будет успешный прецедент. Еще вопросы есть? А вы уверены в победе, ваше превосходительство?» «Да, если каждый из вас выполнит свою задачу». «Тогда, быть может, вы объясните ваш план подробней?» – спросил Штааден, уже не скрывая подозрения. Райнхард кинул взгляд на Кирхиаиса и принялся за объяснение. Две минуты спустя внутри звуконепроницаемой области послышался крик Штаадена. «Это лишь теория! Каковы шансы, что все пойдет по вашей задумке? Ваше превосходительство!» Райнхард с силой ударил по командной консоли, прерывая его. «Довольно. Разговор окончен. Его Величество назначил меня командующим флота, и вы обязаны подчиняться моим приказам. Подчиняться вышестоящему долг каждого имперского офицера. Ваши жизни принадлежат мне. Если вы отказываетесь подчиняться, то волей Его Величества я могу лишить вас должности и покарать по закону военного времени. Не забывайте об этом». Райнхард обвел взглядом всех пятерых. Никто не ответил.